а может быть, ужина накрывали к чаю. Анна Андреевна сидела на тахте, и рядом с ней Олечка Бергольц. Она тогда была очаровательна, остра, весела, поминутно вскидывая льняное крыло волос, которое падало ей на глаза, рассказывала что-то смешное, и Анна Андреевна ей ласково улыбалась. Там же, на тахте, рядом с Олечкой, уселся Тарасенков, он был еще в форме офицера Балтийского флота. Были и еще гости, но кто именно, не помню. Борис Леонидович то появлялся в комнате, то исчезал. Где-то там, в коридоре или в другой комнате, зазвонил телефон, и Борис Леонидович взял трубку. Потом он появился в дверях и, несколько смущаясь, стал объяснять, что это звонит Вертинский. Вертинскому кто-то сказал, что он от кого-то услышал, словом, он знает, что здесь сейчас Ахматова. Это становится просто невыносимым, что все знают, что все слышат, что делается у тебя за стеной, за запертой дверью. Ты живешь, как под стеклянным колпаком. Так больше невозможно, так немыслимо жить». Я не скрываю, что у меня Ахматова, я горжусь тем, что у меня Ахматова, но зачем же об этом надо говорить? И при чем тут Вертинский? Ахматова и Вертинский. А может быть, Ахматова не хочет видеть Вертинского, и это надо будет ему объяснять? Он преклоняется перед Ахматовой, он просит. Нет, он умоляет разрешить ему приехать и поцеловать руку Ахматовой. Гости шумели, смеялись, говорили все разом, а Борис Леонидович терпеливо переминался у дверей. «Ну так как же быть? Как же мы поступим, Анна Андреевна? Пускать его или не пускать?» «Пускать», — сказала Анна Андреевна, — «пускать. Мы поглядим на него, это даже интересно. Но, может быть, кому-то это неприятно? Может быть, кто-то не хочет видеть Вертинского?» «Вы скажите, — говорил Борис Леонидович, — пускать, пускать, — отвечали все хором. Пили чай, когда пришли Вертинские. Она тоненькая, с каким-то странным, загадочным птичьим лицом, огромные холодные глаза и широкие разлетающиеся брови. Она потом играла в одном фильме «Птицу Феникс», и лицо ее, казалось, было создано специально для этой роли. Он высокий, статный, с мучнисто-бледным большим лицом, с залысинами над лбом, за которыми не видно волос, безбровый, безресничный, с припухшими веками, из-под которых глядели недобрые, студенистые глаза и тонкий прорез рта без губ. Он поставил бутылку коньяка на стол и попросил разрешения поцеловать руку Анны Андреевны. И Анна Андреевна театральным жестом протянула ему руку, и он артистически склонился над ней. Все это походило на спектакль, где я, сидевшая в стороне от всех, за другим концом стола была, как в зрительном зале. Гостям, видно, не понравился Вертинский, не понравилось и то, что он приехал со своей бутылкой коньяка, а теперь, откупорив бутылку, хотел всем разлить коньяк. Все отказались и наполнили бокалы вином, и он, налив коньяк себе и жене, произнес выспренный и долгий тост за Анну Андреевну, и его длинные большие руки взлетали и замирали с рюмкой коньяка, не расплескивая ни капли. Я была уже на одном из его концертов, и меня тогда поразила артистичность его рук, которые восполняли отсутствие голоса. Но здесь руки не спасали. Он взял неверный тон и, должно быть, понимал это, но не мог уже отступить. Олечка нетерпеливо пушила свое льняное крыло и, не выдержав, сказала что-то. Анна Андреевна повела в ее сторону глазами, и она притихла, уткнувшись в плечо Тарасенкову. Когда Вертинский кончил наконец, Анна Андреевна благосклонно кивнула ему головой и, отпив глоток из бокала,